Глава 52. Спокойной, такой очень спокойной ночи. Иван ощущал себя на удивление живым, словно вывалился из своей не виртуальной, а вполне обыденной, но такой привычной реальности совсем в другую, от которой по загривку бегут мурашки предвкушения чего-то этакого, на редкость интересного, увлекательного, как в детстве. «Да, точно. Именно с таким настроением я искал портал», — сообразил он и тут же себя поправил. «В смысле, не портал, как выяснилось, а проход. Так это Соколовский называл». Мысль о том, кто же такой сам Соколовский, была сходу задавлена здравым смыслом, настоятельно напомнившим Ивану, что уж кто-кто, а Филипп — известный знаменитый актер, кинозвезда. «Небось, так же, как и мой прадед, что-то такое случайно видел. Вот и влез в это дело», — решил Иван, прихватывая с блюда еще пару сушек. Никаких сомнений в личности Филиппа у него не возникло. Это была такая же данность, как... Ну вот, как его комп или клавиатура. Не ожидаешь же, что клавиатура вдруг возьмет и уползет от тебя, шурша клавишами по столу. Зато Норуш вызывала миллион вопросов. Жаль, только убежала быстро. Можно было уточнить, каким принципом расширения пространства можно объяснить удивительные фокусы с его комнатами. Разумеется, мышка сама принципы не знает, но хоть намекнула бы по-простому, размечтался Иван, укладываясь на диван и засыпая. Впрочем, спокойно провести эту ночь ему было не суждено. Чей-то пристальный взгляд Ивана разбудить не мог, а вот клацанье его клавиатуры запросто. На компьютерном столе сидел домовой. Нет, реально, настоящий такой домовой. Сидел и сверкал здоровенными глазищами. Кузя?» — шепотом позвал Иван, ощущая себя на редкость глупо. «Мяум!» — ответил ему домовой. Звук был очень похож на кошачье мяуканье. Так похож, что Иван было решил, что к нему кот забрался. «Да, там кот в несколько раз больше», — подумал Иван. «И потом, он же по-человечески разговаривает. Зачем ему мяукать?» И тут тот, кто сидел на его клавиатуре, чем-то зашуршал и... «Крылья? Это что?» Образ домового Кузи с раскрытыми за спиной крыльями нипочем не увязывался. Купидон, почему-то пришедший на ум Ивану, был пинком вышиблен оттуда его здравым смыслом, а смутная идея о крылатой горгулье растворилась в воздухе сама по себе, они каменные, а ивановская клава пока жива и издает вполне нормальные звуки, словно кто-то по ней топчется. Короче, это было что-то крылатое, мяукающее, сверкающее огромными глазами, небольшое и легкое. Стоило только выделить ключевые точки в описании программы. В смысле этого непонятного явления, как тренированная память выдала результат. «Маленькая сова, сычик!» Сова что-то согласно проскрипела и взлетела с многострадальной клавиатуры вверх, а потом беззвучно и стремительно повернула налево и... врезалась в стенку, точнее, прошла сквозь. «Не, а что? Я могу, автомобиль может. А почему сова не может?» Логика у Ивана всегда работала на совесть. Он встал, сходил, проверил, как там себя чувствуют его компы, комплектующие, снял с клавиш небольшое пестренькое перышко, пожал плечами и устроился спать. И снова ненадолго. Сон порхал над головой Ивана, изо всех сил изображая завкафедры, который вдруг стал таким добрым и хорошим, что это даже пугало. «Уважаемый наш Иван Васильевич», — умильно говорил он, — «мы тут решили, что вы за ваши заслуги премируетесь чисткой крыш от снега». Вдали по институтским коридорам бегали коллеги и время от времени издавали крики «Ура!» и «Так держать!», а завкафедры продолжал «Так уж и быть!» «Эту великую честь мы уступим вам, как будущему нашей науки». Попытки Ивана отказаться от этой великой чести завкафедры привычно пропускал мимо ушей, зато настойчиво совал ему в руки лопату для снега. «Вот, от сердца отрываю. Для вас, Иван, мне кроме премии ничего не жалко», — уверяло его начальство. Иван проснулся потому, что завкафедры, обидевшись на Ванина непонимание о почетности данного поручения, кинул в него лопату и исчез, на прощание пробубнив: «А статистику по успеваемости сдадите прямо завтра». Зато не исчезла лопата. Правда, в полете она почему-то резко уменьшилась и плюхнулась на грудь Ивана в виде чего-то небольшого, холодного и подвижного. «Сон какой странный! Интересно, статистику реально надо делать или это он погорячился?» Ваня машинально нащупал прилетевшую к нему видоизмененную лопату и чуть не заорал в голос. В руке было что-то явно живое. «Дяденька, не обижайте Плющерь! Она совсем случайно на вас упала!» Голосок, раздавшийся со спинки дивана, окончательно разбудил Ивана, и он остановил руку за полсекунды до мощного броска. «Кто здесь?» — сдавленным голосом уточнил Иван, отбрасывая непонятное существо, которое он держал в руке, на одеяло. «И что это за фигня?» «Это не фигня, а Плющерь. Она ящерь!» — просветил его все тот же голосок. «Ой, в смысле ящерица, которая бананоед, а я Тишуна, Норушенка Тишуна. Вы с Шушаной уже познакомились, а со мной еще нет». Иван дотянулся до смартфона и включил фонарик, направив его сначала на ту фигню, которая была на одеяле. «Ничего себе, и правда ящерица, она живая вообще?» «Живая, конечно, просто испугалась очень». Голосок явно сожалел о том, что Иван такой страшный. «Извини, но я как-то не очень привык, чтобы на меня, когда я сплю, падали лопаты, в смысле, плющери, которые ящери». Поспешил оправдаться Иван, переводя свет от смартфонного фонарика на спинку дивана. Обнаружившаяся там Норуш была прилично меньше Шушаны, но держалась вполне уверенно. «Да, у нас и Плющерь раньше никуда не падала с потолка. Я вообще не поняла, зачем она к вам пришла?» Она недоумевающе развела лапками. «Ну ладно, раз вы спите, мы с ней пошли». Норушенка забавно прицокнула, и разом осмелевший бананоед неожиданно шустро промчался по одеялу Ивана и канул за спинкой дивана. «Спокойной ночи!» — кивнула ему Тишуна и юркнула туда же. «Как это мило, раз вы спите!» — вздохнул Иван, который после прилетевшей в него лопаты, в смысле ящери, как раз спать уже не хотел. «Ни в одном глазу!» — вздохнул он. «Надо было остановить эту Тишуну, хоть уточнить у нее, сколько их тут вообще, этих норушей, и откуда у нее бананоед. Это вообще кто такой?» «Программист — это одна из профессий, представители которых имеют очень мало поводов скучать, особенно если под рукой комп и доступ к интернету». В следующие полчаса Иван и про бананоедов все выяснил, и про сычей, которые мяукают, и про то, кто имеет право чистить снег в городе, уточнил исключительно на всякий случай, а потом взял и сделал статистику по успеваемости. Начальство-то было во сне, но на его оно все равно потребует эту проклятую статистику. «Не завтра, так послезавтра», — вздохнул Ваня. «Ладно, пойду спать». И только стоило ему задремать, как кто-то хорошо поставленным голосом уточнил: «Тепло ли тебе, молодец?» «Грм!» — пробормотал Иван, накрываясь одеялом с головой. «Как скажешь», — продолжил тот же голос. «Я-то думал обсудить эту тему, прийти, так сказать, к консенсусу, а ты — игнорировать?» Это Иван вообще счел порождением сна разума, типа явления его завкафедры, о чем сильно пожалел утром. «Ха-ха-ха, ладрыга какая!» — удивился он, просыпаясь от ощущения, словно на нем уже образовались арктические ледяные торосы. «Конечно, форточка-то настежь. Странно, я был уверен, что закрывал. Ну ладно, наверное, забыл. Вот же, елки-палки, а это что?» Его изумление можно было понять, когда ваши тапки оказываются мало того, что щедро залиты водой, так еще и на совесть охлаждены, а вы опрометчиво пытаетесь обуться и куда-то в них пойти, это незабываемое ощущение. Нет, конечно, Ваня справился. Еще бы ему не справиться-то, особенно после отцовских методов ранней побудки. Он прыжком метнулся к окну, закрыв форточку. Следующим движением метнул тапки на батарею, а сам снова нырнул под одеяло. «Так, секунду, а какой сегодня день? Почему я будильник-то не заводил? А, сегодня же выходной. Ладно, тогда продолжаю мирно мерзнуть». «Ой, а что это у вас тут так холодно?» Изумленный голосок Шушаны выманил нос Ивана из-под одеяла. «Я просто хотела уточнить, как вы. Может, что-то нужно?» «Ну что поделать? Некоторые существа так и тянет опекать. Вот и Шушана решила, что это беззлобное, замороченное и странноватое создание явно нуждается в направляющей лапке». «Вот точно, как мой дядя по материнской линии. Тот, если уж чем занят, то так увлекается, что и поесть забудет. А если ест, то что именно нипочем не помнит. И тянет в рот все, что лапа зацепила. И взъерошенный такой же». Покачала головой Норуш, торопясь из комнаты Ивана к Карине. «Надо чай горячий принести этому чудаку». Доставка чая, тарелки с бутербродами и печенье была стремительной. Иван только и успел что одеться, как в дверь постучали, и молоденькая горничная вкатила столик с угощением. «Спасибо большое», — обрадовался Иван, с радостью принимаясь за чай. К счастью, он не расслышал слова Карины, которыми она его охарактеризовала. «Смешной такой, я чуть сдержалась. Лохматый, как дикобраз, а в волосах совиные перья. Я бы даже за совку запереживала. Да только что ее видела». «Откуда у человека в волосах совиные перья?» — удивилась Таня. «Она уже у него побывала?» «Да, у него за ночь кто только не побывал», — вздохнула Шушана. «Начал Гудини. Я, правда, так и не поняла, зачем он туда полез, но он ухомякал чужую еду и свалил. Потом прибыла совка, а потом плющерь. Хорошо, что ее Тишуна добыла». «На этом, я надеюсь, все? Больше никто не лез?» «Я тоже надеюсь. Но потом бузили лысовороны. Ну, та пара, которых гуси ощипали. Так что я убежала к ним». Шушана прищурилась. Было у нее какое-то странное ощущение, что она не все знает. Вот почему, например, очень порядочная и обязательная форточка, которая, отродясь, сама не распахивалась, взяла и чуть было не заморозила несчастного программиста, а его тапки. «Что-то тут не так», — логично рассудила Норуш, но тут опять пришлось бежать разнимать пленников, а приехал Соколовский, так что с размышлениями пришлось прерваться. С приездом хозяина жизнь в гостинице сразу как-то оживала, бурлила, периодически даже выплескивалась через край. Вот, например, как иначе трактовать поведение двух воронов, которые, чем ближе становился приезд Соколовского, тем более бурно проявляли свой нрав. «Филипп Иванович, Таня, если честно, уже немного утомилась возиться с теми двумя птицами. Доброе утро. Я по поводу воронов. Может, их в разные помещения рассадить? Общаться с нами они не желают, или стены прошибать пытаются, или вот драки стали затевать друг с другом». «Доброе утро, и не волнуйтесь. Я выяснил все про этих типов, так что разберусь. Шушана, как там наш новосел?» «С гусями бы его официально познакомить», — напомнила Шушана. «Так-то он просто гость, а так жилец, да еще человек». «Точно». Соколовский заливисто, неожиданно громко свистнул, и через несколько секунд в кабинет к нему ввалились гуси. «Так, идете в коридор к гостевой комнате и ждете меня там. Никого не жрать». Гуси понятливо гоготнули и строевым шагом удалились. «Танечка, задержитесь на секунду». Тон Соколовского, ставший из делового прямо-таки медовым, Татьяну сходу насторожил. «Слушаю вас». «Ой, ну что ты так сразу официально?» Начал Филипп, но обаятельнейшая улыбка начальства не позволяла сомневаться. Сейчас будет каверза. И точно, она не заставила себя ждать. «Танечка, а вы что-нибудь слышали об урочище Шушмар?» «Нет». «Вот удивительно, оно от Москвы-то совсем недалеко, а о нем так мало знают». Соколовский сокрушенно покачал головой. «Ну да ладно. Я, если что, вас сам туда отвезу, все покажу». «А зачем?» — прищурилась Таня. «Да там, возможно, пациент намечается. Возможно, Танечка, это еще не точно. Так что не пугайтесь заранее». Такая фраза в исполнении Соколовского менее уравновешенного человека напугала бы до колик. Но Татьяна деловито кивнула. «Договорились, не стану. Я пойду, ладно? А то у меня там наедине остались Терентий и еда». «Бегите, бегите!» Сокол очень довольно, почти нежно посмотрел в спину Татьяне, пробормотав. «Какой я молодец! Да это ж я ее нашел!» А потом, должным образом себя похвалив, отправился к своему программисту знакомить с гусями. Ваня показался Соколу слегка помятым, словно спалось ему этой ночью неважно. Но дело прежде всего. Так что Филипп призвал гусей, официально предъявил им Ивана, велел относиться с уважением и предупредил, что это вот человек под его, а значит и под их защитой. Гуси переглянулись, синхронно обнюхали Ивана и верноподданически воззрились на хозяина, мол, все поняли, готовы исполнять. «Так, теперь шагом марш в гусятник», — скомандовал Соколовский, довольный, что его строжайшее внушение дало результаты. Просто так, без нужды, разрядами гуси уже не обмениваются. «Вот теперь вам будет тут поспокойнее», — сообщил Филипп Ивану. «Привыкаете?» — светски осведомился он. «Как бы это... стараюсь. Правда, много чего непривычно, но так интересно». Глаза Ивана загорелись таким неподдельным любопытством, что Соколовскому даже смешно стало. «А, я про сову хотел спросить. Она у вас есть?» «Есть. Куда же мы без совы?» — признался актер. «А что?» «Да она ночью у меня мяукала на клаве. А потом я почему-то кучу перьев в волосах обнаружил. Не мудрено, что на меня даже плющерь рухнула с потолка, небось испугалась». «Гм, ну что я вам могу сказать? Ваше привыкание к здешним порядкам происходит семимильными шагами». Удержавшись от смеха, вполне серьезно прокомментировал эту речь Соколовский.